Открыв их в 10-й или 20-й раз, я вдруг увидел, что мой разведчик пополз, потом, согнувшись, побежал к нам. Затем он остановился и подал сигнал: «Неприятель в виду». Я доложил об этом капралу Балдини, и Лежон немедленно выслал некоего Растиньяка на холм слева, в тылу от нашей линии, а нас расположил стрелковой цепью по гребню холма. Через 2 минуты Растиньяк вдруг встал на вершине холма и выстрелил. К моему изумлению, я увидел, что наши разведчики стали отступать не к нам, а к нему. Сперва они отступали медленно, а потом побежали. Еще через 2 минуты я увидел на далеких песчаных дюнах перед нами мелькание каких-то белых одежд. Остановившись на холме, на котором был Растиньяк, разведчики открыли огонь по появившимся в отдалении туарегам. Нам было приказано лежать и не двигаться. Между 2 раскаленных камней я видел, как отдельные фигуры туарегов сливались с цепью, и как из них, из этих цепей, образовывалась внушительная масса. Они быстро скакали на верблюдах, и вскоре до нас донесся их пронзительный угрожающий крик. Они кричали «Улюль, улала, Акбар!», и этот крик был как рев надвигающегося моря. Маленький отряд разведчиков стрелял беглым огнем, и когда туареги подошли на расстояние километра, было видно, как в общей массе падали верблюды и всадники. Но масса продолжала нестись полным ходом. Передние стреляли с седла, а остальные размахивали саблями и пиками и ревели. Разведчики продолжали стрелять, и все больше и больше падало белых фигур. Вдруг, к моему изумлению, я увидел, что разведчики отступают. Один за другим они вставали из-за камней и бежали назад и направо. Теперь они были совсем в нашем тылу. Туареги с усилившимся ревом повернули налево и бросились на них. Я едва мог удержаться на месте. Пока еще ни один разведчик не был ранен беспорядочным огнем туарегов, но через 2-3 минуты их захлестнет эта ревущая белая волна. И тут я увидел, как они вскочили и побежали еще дальше назад. С ревом восторга туареги опять повернули. Теперь они были совершенно уверены в своей победе. Тогда сержант Лежон встал на скалу и спокойно, как на учении, приказал открыть огонь. Ревущая орда была от нас в 50 метрах. Мы стреляли с такой скоростью, с какой руки могли перезаряжать винтовку, и ни одна пуля не пропадала даром. Это было дикое избиение. Туареги столпились в нерешительности, попробовали атаковать, потом бросились назад, задние ряды смяли передние, и вдруг вся орда рассыпалась и побежала, оставив на месте боя около половины своего состава. Но оставшиеся не все были убиты и ранены, и бойня превратилась в отчаянный рукопашный бой. Сознавая безвыходность своего положения, спешенные нашими пулями туареги бросились на нас, и с примкнутыми штыками мы хлынули на них вниз по склону холма. Они не выдержали удара и бежали. А Лежон быстро развернул стрелковую цепь и стал расстреливать бегущих. Тут я впервые получил свое боевое крещение. Я убил одного человека штыком и по крайней мере троих пулями. Чтобы успокоиться, я заставил себя думать о том, что эти туареги были в сущности не людьми, а волками, профессиональными убийцами, избивавшими не только неверных, но и своих собственных соплеменников, мирных арабов, пастухов и крестьян. Человек, которого я убил штыком, убил бы меня, если бы я опоздал. Он бросился на меня с широким прямым мечом, таким, какой был в употреблении у крестоносцев, и разрубил бы меня пополам, если бы я не успел отскочить в сторону и ударить его в грудь штыком. Штык вошел до самого дула. У Дигби рубашка была разорвана пикой, и он очень о ней горевал. Он застрелил своего противника на расстоянии полдюйма и опасался, что такой выстрел не будет сочтен приличным в спортивных кругах туарегов. Майкл, на учении взявший первый приз по штыковому бою, на этот раз почему-то дрался прикладом. К счастью, никто из наших друзей не был даже ранен. Бой продолжался полчаса, и туареги потеряли больше 100 человек убитыми. Мы потеряли 3 убитыми и ранеными 5. Похоронив наших убитых и скрыв следы похорон, мы вернулись назад в Эль-Раса. На следующий день произошла битва у оазиса Эль-Раса. Наш батальон удерживал оазис против огромных сил противника, пока не пришли подкрепления из Дуаргала, и туареги не увидели, на что способна французская вьючная артиллерия. Мое участие в битве ограничилось тем, что я лежал за стволом пальмы и стрелял, когда было почему стрелять. Никаких особых приключений я не испытал. Это было похоже на день в тире. Я видел, как 2 эскадрона спаги атаковали огромную массу кавалерии туарегов, пришедшую в смятение от артиллерийского огня. Это было страшное зрелище. После победы у Эль-Раса бригада пошла дальше на юг, и мы пошли впереди бригады. Последующие недели были сплошным кошмаром. Это были невыносимые марши по пылающей пустыне, закончившиеся еще более невыносимым пребыванием в последнем из форпостов французского командования в Алжире, в форту Зиндернеф. Там мы потеряли Дигби и многих наших друзей, в том числе Хэнка и Бедди. Их отослали в сформированную в оазисе Таннутазал школу конных разведчиков. В этой школе легионеров учили благородному искусству обращения с мулами и делали из них подвижные эскадроны кавалерии. Это был тяжелый удар для Майкла и меня. Но мы надеялись рано или поздно вновь встретиться, и, скрипя сердце, решили терпеть и постараться выжить в ужасающей обстановке форта Зиндернеф. Форт Зиндернеф. Начало было плохое, продолжение еще хуже. В этом глиняном форту, стоявшем островком в песчаном океане, очень скоро начались проявления сумасшествия среди солдат. Это был знаменитый кафар. И симптомами его были самоубийство и убийство товарищей. Я думаю, что безумие проявилось особенно сильно вследствие самоубийства нашего коменданта капитана Ренуфа, застрелившегося после месяца нашего пребывания в этой глиняной раскаленной печи. Говорили, что он застрелился потому, что был болен неизлечимой болезнью, но, наверное, никто ничего не знал. Через неделю после этого несчастья произошло самоубийство капрала Гонтрана. раньше, чем покончить с собой, этот капрал застрелил одного из сержантов. Я не знаю, почему это произошло. Но это для нас было непоправимой потерей. Оба эти человека, так же, как капитан Ренуф, были чудесными людьми. Но хуже всего было то, что лейтенант Дебюсси, новый комендант форта, внезапно заболел и умер. И тогда в командование фортом вступил никто другой, как сержант-мажор Лежон. С этого момента атмосфера форта Зиндернев стала совершенно невыносимой. Укротитель зверей вошел в клетку, и звери знали, что в одной руке он держит кнут, которым вызовет мятеж, а в другой — револьвер, из которого беспощадно будет расстреливать мятежников. Жизнь в форту Зиндернев больше не была жизнью. Она сделалась постоянной борьбой со смертью. Смерть приходила во многих видах. В виде солнечного удара, кафара, сержант-мажора Лежона. Кафар был заразителен. Почти все солдаты были слегка ненормальны. Многие были в значительной степени ненормальны. И во главе стоял Лежон, самый безумный из всех. Конечно, с точки зрения начальства, он был нормальным. Он мог поддерживать железную дисциплину, мог с неукоснительной точностью сдавать свои рапорты и безупречно командовать фортом в случае нападения. Но с точки зрения его подчиненных, он был сумасшедшим. И вдобавок опасным сумасшедшим. Временами я был рад, что Дигби с нами не было. Желал, чтобы и Майкла не было в Зиндернефе. Опасность быть убитым сумасшедшим — неприятная вещь. Но она становится в 10 раз хуже, если она угрожает не только вам, но и тем, кого вы любите. Майкл и я поклялись друг другу ни в коем случае не позволить себе сыграть на руку Лежону каким-либо нарушением долга или дисциплины. Мы поклялись не позволять себе даже отвечать ему взглядом на его свирепую дерзость. Но мы почувствовали, что скоро придет время, когда он перестанет искать предлог для нападения и прямо нападет. «Хорошо, что здесь нет Дига», — сказал Майкл однажды, когда мы лежали в час отдыха на койках в нашей раскаленной казарме. «Хорошо, что нет Хэнка и Бетти». Дик едва ли удержался бы, чтобы не ответить Лежону. Бетти, наверное, не удержался бы. А Хэнк? Хэнк попробовал бы убить его кулаком. «Кто-нибудь убьет его в ближайшее время», — сказал я, — «если только нам не пришлют нового коменданта». «Убьет и хорошо сделает». «Ничего хорошего», — ответил Майкл. «Если его убьют, будет хуже. Эти ослы обрадуются и уйдут в пустыню. Там они выживут 3 дня, если только туареги не прикончат их раньше, чем они подохнут от жажды. Но все равно убьют», — заявил я. «Шварц в последнее время ходит с очень таинственным видом. Я тоже думаю, что они попробуют», — ответил Майкл. «Если никто не убьет его во время внезапного приступа помешательства, то они попытаются убить его сознательно. Они устроят заговор, если только уже не устроили. Боюсь, что нам придется выбирать и становиться либо на сторону сержанта Лежона, либо быть вместе с этими безнадежными идиотами, у которых никакого выхода, кроме смерти в пустыне или, в лучшем случае, на полигоне после военного суда, не будет. Так что неважно положение. Его могут произвести в лейтенанты и оставить здесь комендантом. Тогда они дольше недели не выдержат, — сказал я. Что будет, если они подготовят восстание, и только мы вдвоем откажемся к ним присоединиться? Тогда они присоединят нас к сержанту Лежону. Прикончат, потому что мертвые не говорят. Что будут делать сержант Дюпре и капрал Балдини? Может быть, для спасения своей шкуры они соединятся с мятежниками, ответил Майкл.